Глава 16. Наконец наш заказ готов, и я любуюсь проделанной работой. Все получилось просто супер. Уверена, заказчику понравится. Теперь пора договариваться о доставке и получить оставшуюся часть денег. Мысленно потираю ладошки. Внушительная сумма позволит мне рассчитаться с продавцами и закупить товар. Немного, но все же. Я набираю номер новой помощницы, но он не отвечает. Вдруг вспоминается слово Влада с его предостережениями, и сердце сжимает страх. С этим заказчиком мы работаем много лет. Он никогда не подводил. Делал заказы и покрупнее, и всегда деньги вовремя отдавал. Тем более договор у нас есть. Но неприятное предчувствие все равно не отпускает. «Перестань истерить, все хорошо», — говорю я себе, убеждая, что не стоит паниковать. Мало ли почему не отвечает. Может, телефон сел. Попробую позже. Вспомнив, что с утра еще не завтракала, я иду в ближайшую кофейню. Заказываю себе кофе и пирожное. Сладкое просто необходимо, чтобы не слететь с катушек от переживаний. Я снова и снова набираю номер, но он молчит. Проходит час, а я все сижу в кафе. Кофе выпит. К торту так и не притронулась. Просто кусок в горло не лезет. Я уже так себя накрутила, что решаюсь позвонить главному. Понимаю, что он очень занят, и все дела мы всегда решали через помощницу, но ведь нужно соблюдать договоренности, в конце концов. Это прописано в договоре. Он отвечает на втором гудке. «Добрый день, Павел Константинович!» Говорю я, стараясь придать своему голосу уверенности. «Здравствуйте, Кира!» Приветливо откликается он. «Рад слышать!» «Взаимно. Я не могу дозвониться до вашей помощницы, поэтому звоню вам. На какое время вам доставку организовать? Вы писали, что нужно к 3 часам, время поджимает, и я боюсь не успеть доставить. А еще ведь все развесить надо». «Стойте, стойте, Кира!» Недоуменно прерывает он меня. «О какой доставке вы говорите?» «Ну как же! Цветы, букеты, композиции, гирлянды...» Я начинаю заикаться. «Но мы ничего не заказывали», – изумленно отвечает Павел Константинович. Сердце ухает куда-то в пятки, меня обдает холодом, затем бросает в жар. Голова начинает кружиться. «Как не заказывали?» – спрашиваю я тихо. «Письмо прислали и договор. Ваша новая помощница разговаривала со мной». «Кира, вы не волнуйтесь, мы сейчас во всем разберемся», – твердо говорит Павел Константинович, видимо, по моему голосу поняв, что я на грани. «Продиктуйте мне адрес почты и номер этой помощницы. Как ее звали?» «Екатериной», — отвечаю я мертвыми губами. «Нет у нас такой. Марина как работала, так и работает». Я диктую адрес почты. «Там разница в точке», — сочувственно говорит Павел Константинович. «Неудивительно, что вы не заметили. Это не наша почта. Полагаю, что и в договоре реквизиты липовые. Вас развели, Кира». «Но ведь несли предоплату!» – восклицаю я. «Как же так? Зачем?» «Непонятно», – задумчиво говорит он. «Много вы потратили на этот заказ?» «Почти все», – выдыхаю я. «Да уж, дела», – тянет он. «Знаете, вам нужно обратиться в полицию». «Что я им скажу? Ущерб в денежном эквиваленте я не понесла. Наоборот, даже в плюсе осталось, а вот товар теперь испорчен». «Я, конечно, попробую букеты продать, но гирлянды, композиции, кому их продавать?» «А знаете что? Вы не унывайте. Я попробую вам помочь. Сейчас поговорю с людьми и перезвоню. Всю сумму вернуть не обещаю, но хотя бы себестоимость отобьете». «Спасибо, спасибо вам большое!» В моей душе рождается крошечный огонек надежды. «Еще не за что, Кира. Я пока ничего не сделал», — говорит мой спаситель. Он отключается, а я осмысливаю ситуацию. Кто-то очень сильно подставил меня с заказом. И опять на ум приходит сладкая парочка. В моей душе поднимается самая настоящая ярость. Да что же за твари такие? Оставят они меня в покое когда-нибудь или нет? Это уже не игры с огнетушителем. Это серьезное разрушение бизнеса. Ну уж нет! Хотите войны? Будет вам война. И забывшись, я так хлопаю ладонью по столу, что чашка слетает и разбивается на мелкие осколки. «Вы не порезались?» Тут же спешит ко мне милая официантка. «Нет, нет, извините, я оплачу». Говорю смущенно. «Ой, перестаньте, у нас таких чашек еще уйма, все равно они мне не очень нравятся». Отмахивается она и пристально оглядывается в мое лицо. «У вас что-то случилось?» В ее голосе столько сочувствия, что у меня перехватывает горло, глаза немилосердно щиплет. «Слишком много накопилось, слишком долго я терплю. Сейчас я вам чай приготовлю, успокаивающий, свой фирменный. На мяту нет аллергии?» Быстро находит решение официантка. Я отрицательно машу головой. Сил что-то ответить просто нет. Я как воздушный шар, из которого выпустили весь воздух. Я мигом. Вот возьмите салфетку. Она убегает, прихватив с собой осколки. А я, наконец, даю волю слезам. Вот, чайку сейчас попьем, и легче будет. Она ставит на стол чайничек и две чашки. Так всегда моя бабушка говорила. Я Лера.